док не оправдал моих надежд. Недолго думая, швырнул в окно монитор от секретарского компьютера и, выпрыгнув в разбитое окно, оказался во дворе колодца, которых уже за сегодня насмотрелся. Ворота арки были, конечно, заперты, но в этот же двор выходили подсобки ресторана. Я взлетел на крышу ресторанной пристройки, взобрался по решетке окна на уровень третьего этажа и попал на карниз, который шел под окнами через всю тыльную часть какого-то дома. Что это был за дом, я не знал, а выяснять это у меня уже не было времени. По мне стреляли. Летела штукатурка. Ввалиться в закрытое окно снаружи, имея для разгона карниз 20 сантиметров ширины, дело рискованное. И в первую очередь потому, что долгое. Пока от пули меня спасало только движение. Пришлось пробежаться по карнизу до третьего окна, которое было приоткрыто. Уже на бегу я изготовился и легко распахнул наружную раму. Внутренняя была закрыта, но я бросился на нее плечом. С хрустом вылетели шпингалеты, посыпалось стекло, шторы за мной сомкнулись, и я упал на пол в полутемной комнате. Стрельба тут же прекратилась. Черные не хотели жертв среди мирного населения. А население, во всяком случае там, где я оказался, не замедлило заявить о себе сдавленными воплями. Комната оказалась спальней супружеской четы преклонных лет. Я извинился, галантно, но, боюсь, несколько скомканно, и ломанул через анфиладу комнат на поиски выхода. Парадная дверь оказалась подлой. Чтобы открыть ее, даже изнутри, требовался ключ. При этом она была слишком прочной, чтобы высадить ее в 1-2 приема. Умели раньше делать. Одна радость. Окно кухни выходило на улицу. Его я не стал высаживать, надеясь, что мне достанет времени открыть его по-человечески. Да и вылетать с рамой на шее с третьего этажа старого дома как-то не очень хотелось. Я аккуратно спрыгнул на тротуар и дернул в ту сторону, откуда не ожидал преследования. Но я просчитался. Меня брали в клещи. Черные появились почти одновременно и сзади, и спереди. На всем прогоне от задних до передних не было ни одного переулка, куда бы я мог свернуть, а арками и дворами-колодцами я уже был сыт по горло. Пришлось идти на преступление, именуемое в Уголовном кодексе «угон транспортного средства». Какой-то местный лихач припарковал свою «Шкоду» как раз так, чтобы я успел выдавить стекло, втиснуться в салон и завестись, пока нации преодолевают расстояние до меня. Они не стреляли, но их было много. Это значило, что сейчас появятся их машины с подкреплением, и они попробуют взять меня живым. Ну что ж, попробуйте. Устраивать ралли в незнакомом городе — не такая уж простая штука. Здесь, к тому же, улицы были как ущелья, а пешеходы как слепые. Для них что тротуар, что мостовая, все едино. Я не успел набрать скорость, как в зеркальце показались два джипа. Это за мной. Предстояла гонка по утренним улицам, и результат этой гонки можно было считать предрешенным. У них движки мощнее моего раза в 3, и они знают город. К тому же, через несколько минут к ним подключится ГАИ. Я не обращал внимания на знаки и пренебрегал переулками, там ничего не стоило застрять. По относительно широким и свободным улицам я прокатил мимо старинной крепостной стены и вывернул. Вывернул так вывернул. Метров 300 улица шла сравнительно горизонтально, но потом за поворотом начинался подъем, и чем далее, тем круче. Еще сотня метров, и мне придется переключиться с третьей на вторую, и тогда джипы меня сделают». Все левые повороты исключались, там улицы шли вверх, чуть ли не вертикально. Правые тоже меня не устраивали, поэтому из-за трамваев я шел по встречной полосе. Эти колымаги делали остановки через каждые 200 метров, и мостовая наполнялась пассажирами. Однако движок у ограбленного мной лихача оказался неплохо отрегулирован, так что я забрался довольно высоко, сохраняя сносный отрыв. И тут мне открылся правый поворот с длинным спуском. То, что надо, и вовремя. На перекрестке уже занимала позицию гаишная тачка. Пока менты придумывали, как бы им попижонистее развернуться, чтобы этак по-ковбойски выскочить из своего железного скакуна, я беспрепятственно объехал их и полетел вниз». Брусчатка – незаменимая штука для дорог с большим уклоном, потому что асфальт течет. Но резко тормозить по такому покрытию – значит играть в орлянку с реанимацией. Куда понесет машину, предугадать невозможно. Но мне нужно было отрываться, и я летел, слабо надеясь, что за ближайшим поворотом не окажется препятствия.